Глава вторая. Следующим утром они увидели корабль береговой охраны. У него был высокий нос, как у ледокола, а главное — не было парусов. Он выглядел современно во всех отношениях, во всех возможных деталях. Джордж даже разглядел вертолет на взлетно-посадочной площадке, похожей на загорающую осу. Корабль заметил их, сделал круг и спустил на воду две резиновые лодки. — У нас получилось, Джордж! — воскликнул Минхаус. — Мы сделали это, мать твою! — Да, — согласился Джордж, переполняемый чувствами. Он будто бы потерялся, словно только что пробудился ото сна. Разве это был не сон? Совершенно безумный, сумасшедший сон. Конечно, так оно и было, — подумал он, пытаясь убедить себя, что не верит в магнетические воронки и иные измерения, окутанные туманом антимиры и морских чудовищ, пришельцев, корабельные кладбища и туманных дьяволов. Нет, он ни во что это не верил. И уж точно не в мертвое море и измерение Х. Только безумец поверит в подобное дерьмо. Но когда Джордж закрыл глаза, услышал шум моторов приближающихся лодок, он словно воочию увидел их всех. Гослинга и Маркса, Кука и Фабрини, даже Сакса и Кушинга. Старину Кушинга с его удивительным складом ума, и Элизабет, которая так и не смогла спастись. Конечно, при ярком свете дня подобных проклятых мест не могло существовать, но они обретали плоть, стоило закрыть глаза. — Дождаться не могу, когда увижу мою стервозную жирную женушку и гараж, — сказал Минхаус. «Ну, не забавно ли? Я все время думал про гараж!» Он засмеялся, но вдруг замолчал. «Джордж, что, черт возьми, мы расскажем этим людям?» Джордж легко нашелся с ответом. «Мы сами не знаем, что случилось. Заблудились в тумане, столкнулись с чем-то и затонули. Мы с тобой выбрались на спасательной шлюпке». Потом нашли этот катер и поднялись на борт. — Они же не поверят в это! Джордж достал сигарету и закурил. — Поверят. Эту чушь они и хотят услышать от нас, дружище. Обычную, понятную чушь с минимумом странностей. Просто запишут ее в отчет и будут спать спокойно. Первая лодка подошла ближе, и матрос на корме заглушил мотор. «Эй, на борту!» — крикнул стоящий на носу офицер в форме цвета хаки. «У вас проблемы?» Минхаус рассмеялся. «Брат, разве не видишь?» Офицер помог Минхаусу подняться на борт, но Джордж замешкался. «Какой сейчас год?» Люди в лодке переглянулись, и офицер ответил на вопрос. Джордж и Минхаус улыбнулись. У них получилось. У них действительно получилось. Прежде чем забраться в резиновую лодку, Джордж схватил телепорт и выбросил его за борт. Какое-то время аппарат держался на поверхности, а потом ушел под воду на глубину. Где ему и место. — Что это? — спросил офицер. — А, это! — рассмеялся Джордж, залезая в лодку. — Мой научный проект, но я больше не занимаюсь наукой. Джордж сел, и Минхаус опустил голову, старательно скрывая усмешку.